7 июль. Глава 1. Мои расчеты о том, как выжить и не сойти с ума на этой планете, явно оказались неверны. Терри. Спасибо. Спасибо тебе за это, Джен. Спасибо тебе за это, Грег. Братище. Все правильно. Вот теперь вы меня по-настоящему вздрючили. И ты тоже, Урсула. Ты, бедная сучка. Так ты ее трахнул, ублюдок. Грегори продолжал живописно прикидываться спящим. Я ударил ногой по кровати. Больно. Он приоткрыл насмешливую щелку глаза. Я спрашиваю. Ты ее трахнул, ублюдок. Он сел. Лицо его было ясным, свежим. «Ты ее трахнул, ублюдок?» «Не совсем. «Что ты хочешь сказать этим «не совсем»? Трахнул ты ее или нет?» «Мы с молодой Джоан немного поиграли, несколько своеобразно». «Ты трахнул ее и даже не знаешь ее трахнутого имени!» «Прости, Урсула». Едва выговорил я, вскрыла себе вены сегодня ночью. Бог мой, не может быть, где она? Видишь, ты даже не знаешь, что произошло. Она в... Слезы закапали у меня из глаз. И снова весь груз стыда лег на мои плечи, пока я стоял перед Грегори, во всем абсолютно правый, но маленький, жалкий, лысый. «Знаешь, что ты сделал?» — сказал я ему. «Ты меня кастрировал!» Весь груз стыда на мне. Но почему? Каким-то образом все, что касается этого несчастного случая, во время которого, если помните, моя подружка и названный брат коварно совокуплялись, пока я, не раздумывая, отправился исполнить свой и его братский долг, умоляет меня. «Почему?» «Если я когда-нибудь снова столкнусь с Джен в пабе, на улице, кто из нас станет бормотать извинения, отвернется, задохнется от сознания собственного позора?» Когда я произнес эту патетическую речь перед Грегори и, спотыкаясь, стал спускаться по лестнице, на чьем лице ярче горел румянец смущения и угрызений совести? «На моем. Почему?» «Я вам скажу, почему. Потому что у меня нет гордости, а у них практически нет стыда». «А что же Урсула?» В 6 часов после занятий Урсула Райдинг вышла из общежития с бельевой сумкой в руках и пошла на Кингс-Роуд, где примерно в 1/4 мили располагалась прачечная. Положив белье в стиральную машину, она какое-то время прогуливалась перед прачечной, а потом зашла в кафе, где заказала и выпила лимонный чай. Потом вернулась в прачечную и пошла обратно в общежитие, задержавшись на Рояль-авеню, чтобы купить в круглосуточной аптеке пачку бритвенных лезвий Уилкинсон. Поужинала она сразу по приходе вместе с остальными девушками, после чего сидела у себя в комнате и болтала с подружками, пока в 10:30 не выключили свет. Затем потихоньку выскользнула из комнаты. Ночной монитор обнаружил ее 1 час спустя в красной от крови ванне с холодной водой. А когда еще 1 час спустя я нашел ее, пошатываясь и рыгая, отыскал палату Б4 травматологического отделения больницы Святого Марка, пройдя мимо мальчика с проткнутым вилкой коленом, мимо громко стонущей женщины, сломавшей позвоночник в автомобильной аварии, мимо толстого бродяги с увесистым пластиковым мешком для инструментов в руке и торчащим из макушки горлышком гиннесовской бутылки, мимо несколько явно здоровых беженцев, которым просто понравилось это место, мимо вежливого, но беспомощного швейцара, мимо чернокожей медсестры, мимо чернокожей сестры-хозяйки, мимо молодого бритоголового доктора и бесконечных белых квадратов света, простынь, линолеума. Она лежала, утопая в пухлых, как облака, подушках, на феерически вознесенной кровати. На ее полураскрытом лице было испуганное, вполне осознанное выражение обращенного самой себе упрека. И первая моя реакция была такова. Мне захотелось ударить ее, ударить изо всех сил, дать ей что-нибудь, чтобы она исполосовала себе все вены, заставить ее увидеть, что она натворила, заставить ее расплакаться. И я почувствовал, что тоже сейчас заплачу, потому что я не Грегори, а она хотела видеть его. Все хотели видеть его, не зная, чем он сейчас занимается, когда я пьян, а Урсула сошла с ума. «Ой, Рыжик, прости», — сказала она, — «только не говори маме и папе». «Боже, бравый Урсула, что, черт побери, ты сделала?» «Вены», — ответила она, протягивая свои перевязанные запястья. «Ради чего, черт побери, ты это сделала? Что могло с тобой такого страшного приключиться? Посмотри вокруг. Все это не имеет к тебе никакого отношения». «Рыжик, ты пьяный». «Само собой, черт побери. А что бы ты сделала на моем месте? И не называй меня Рыжик». По договоренности с Бритоголовым я оставался в палате час. Под конец Урсула окончательно пришла в себя. «Надо что-то изменить. Нельзя тебе больше так», — сказал я, наклоняясь, чтобы быстренько поцеловать ее на ночь. «Надо что-то делать». «Зачем? Неужели нельзя просто об этом забыть?» «Тебе самой это не нравится. Да и вся твоя жизнь там», — ответил я. Я понял также, что и мне придется измениться. Мои расчеты о том, как выжить и не сойти с ума на этой планете, явно оказались неверны. Многие гораздо уродливее и беднее меня, но словно не придают этому значения. В них нет этой ненависти и жалости к себе, сентиментальности, одним словом, которые превращают меня в использованный гондон трясущегося и бессильного психа. Я никогда не был приятным. Но теперь, дружок, о, теперь я буду гадким. Я вам еще покажу. Я стою у высокого наклонного окна рядом с нашей квартирой. Окна, которое терпеть не может сильного ветра. Грег спит. Джен ушла. Мы больше не увидимся. На улице идет дождь, и стекло истекает слезами. Слезами при мысли о несчастной Розе. Но об этом надо забыть. Да, об этом надо забыть и больше не вспоминать никогда. «Здравствуйте. Будьте добры, мистер Вилла». «Вилл слушает», — ответил Вилл своим спокойным и зловещим голосом. «О, здравствуйте, мистер Вилл. Это Терренс Сервис из...» «Доброе утро, Терри. Решился мне помочь?» Я ответил не сразу. «Знаете, Вилл, это та еще штучка». «Всем, чем могу», — сказал я наконец и рассмеялся. «Что, что? Плохо слышно. Говори погромче». «Простите, но это на линии. Я прекрасно знаю, что это на линии, потому и прошу тебя говорить громче». «То есть я хочу сказать, не надо быть Маркони, чтобы понять, что это на линии». «Я сказал всем, чем могу. Так слышно?» «Вполне». Он попросил сделать для него кое-что. Звучало это вполне невинно, однако я не был уверен, что хочу, чтобы об этом узнали. «Ладно, я могу сделать это прямо сейчас. Начнем с орка. Он совершенно...» «Разве я сказал, чтобы ты сделал это прямо сейчас?» «Нет». «Ну вот, в таком случае и не надо. Сделаешь это, когда я тебе скажу. И как? Я скажу. А что пока делать? Ждать? Окей. Позаботься о себе, Терри, дружок. Я положил трубку и пронзительно кликнул Дэймона. «Сходи, принеси мне кофе без кофеина», — сказал я. «Я тренируюсь быть гадким на Дэймоне». «По отношению к Дэймону это чересчур. Дэймону это не надо. Он и без того выглядит так, будто каждую минуту готов упасть замертво. Я дал ему 12 пенсов». «Ну-ка, что у тебя там?» — спросил я. Дэймон молча извлек из кармана пиджака книжку в цветастой мягкой обложке. «Так, значит, почитываем помаленьку». Я мельком взглянул на обложку, изображавшую двух усмешливо обнимающихся девиц в трусиках. «Лесбиянки!» «Ты что, интересуешься лесбиянками?» Дэймон покачал своей хворой головой. «Так, значит, не любишь лесбиянок?» Дэймон кивнул своей хворой головой. «Почему?» «Противно», — сказал он. «Тогда какого черта ты про них читаешь?» Дэймон пожал плечами. «Господи, до чего же у него был болезненный вид?» «Что-то ты неважно выглядишь, Дэйм». «Да, я знаю», — сказал он. «Сходи и принеси мне кофе. Давай, давай». Без нее офис выглядит опустевшим. Все, кроме меня, говорят, что скучают по ней. Мне хочется, чтобы они поскорее перестали так говорить о ней. Только я один имею право претендовать на нежные воспоминания о ней. Действительно, нежные. Но с этим тоже надо кончать. Когда я шел вечером от метро, портфель, зонтик, вы бы тоже, небось, носили зонтик, будь у вас такие волосы, я снова увидел трахнутого хиппи. Я увидел его на помойке возле задней двери бесстрашного лиса. Он сам был похож на груду мусора, полузаваленный блестящими черными мешками и драными картонными коробками. Перейдя улицу, я остановился рядом с ним. На нем было пальто, державшееся на каких-то ремнях и веревочках. Очевидно, он одевался так, предвидя холодную ночь, и беспомощно обливался потом целый день. Волосы его торчали колтунами по всей голове. Он что-то бормотал себе под нос, руки тщетно шарили по асфальту. Я подошел еще ближе. «Хотите сигаретку?» «Я у всяких импотентов курева не клянчу». «А кто клянчит?» — спросил я, немало пораженный. «Просто предлагаю вам закурить». «Я от всяких импотентов милостыню не беру». «Откуда вы знаете, что я импотент? Мы всего пару минут как знакомы». «Импотент». «Как, черт возьми, дошли вы до жизни такой? Как, черт возьми, вам это так скоро удалось?» «Ненавижу все это дерьмо». «Вот как». «Но послушайте, какое дерьмо? Где?» «Все вы дерьмо! Все импотенты!» «Я? Я сам практически такой же несчастный, как вы! Сам практически бродяга!» «Ты? Нет уж! Так кто же я такой?» «Просто кусок дерьма!» Он рассмеялся. «Самый вонючий!» «Послушайте, хотите какого-нибудь скипидара или лака, или лосьона, или что вы там пьете? Могу подбросить пару фунтов, если хотите». «Пошел ты», — сказал он. «Сам пошел». «Может, он и прав? Может, я и в самом деле дерьмо, самое вонючее?» «Должен сказать, все это очень лестно». Урсула переехала в конце прошлой недели. Я помогал. Мы забрали все ее вещи из общежития и привезли сюда на такси. Стоял яркий, прохладный субботний день. промытый ночным дождем и похожий на один из тех дней, когда новые жизненные циклы смутно маячат в воздухе. Мы ехали мимо садов, в которых немногочисленные пары играли в теннис в тени деревьев, и мужчины в ослепительно белых брюках, стоя на солнце, обсуждали результат последнего крикетного матча. Даже Куин Суэй, казалось, держал себя под контролем, пока такси хрипло катило по мостовой, а самолеты, расслабленные по-свойски, скользили по беспрепятственно гладкому небу. Урсула расплатилась. Молодой шофер с восхищением поглядел на ее все еще перевязанные запястья. Урсула попыталась помочь мне с вещами, сгибаясь и пошатываясь даже под самой легкой ношей. Но все же основное задание — три раза в одиночку подняться на лифте — было поручено упитанному Терренсу. Гардеробная комната, через которую, не успев и глаза моргнуть, можно проскочить от меня в ванную, просто кусок коридора, даже не заслуживающий называться комнатой, с ее покатой койкой, узким подоконником и ковром в 24 квадратных фута. Похоже, пришлась Урсуле по душе. «Мне всегда нравилась эта комната», — сказала она, распаковывая один из своих хаотически сложенных чемоданов. Я мельком взглянул из-за своего стола в смежную дверь, с трудом представляя себе, как часто мне придется видеть Урсулу обнаженной и какие именно части ее обнаженного тела будут мне видны. «Где Грегори?» — спросила она, впрочем, довольно равнодушно. «Поехал к этому старому педерасту Торки». А почему он туда так часто ездит?» «Потому что сам педераст». Она пригласила меня на ланч в винный бар с сомнительной репутацией на Вестберн-Гроув, скудно освещенное место с низким потолком, полное воскресных головорезов. Сам я захаживал туда довольно редко, и мне было приятно заметить удивленно возмущенные, словно их предали или обманули, взгляды на лицах водителей спортивных машин в шейных платках и здоровяков с тяжелыми ягодицами, которые неуверенно кучковались, готовясь к еженедельному ланчу. Я взял Урсулу под руку, демонстрируя свою куртуазность, и чувствовал себя одновременно шикарно и дерьмово, пока мы поглощали неприправленный маслом салат из свежих овощей, тонко нарезанную поджарку и старый сыр. Я настоял на том, чтобы заплатить за вино, которого мы заказали две бутылки, из которых она выпила два стакана. После этого, под искоса наблюдающим за нами солнцем, мы пошли на Куин-Суэй в поисках чего-нибудь легкого, что можно было бы взять домой к ужину. Мы удачно купили пару пирогов в пластиковой упаковке, но я почувствовал, что Урсула начинает нервничать и дергаться из-за всей этой жары, грязи и шума. И мы вернулись домой, где провели остаток дня в комнате Грегори. Думается, это вполне нормально, учитывая наши родственные отношения. Какое-то время я старательно провоцировал в нем параноидальную реакцию на мое присутствие. Вряд ли это сработало. Так или иначе, это было слишком утомительно. И теперь уже я снова параноидально реагируя на него. Листали газеты и смотрели его телевизор. Часов в 7 Грегори вернулся. Он выглядел более усталым и раздраженным, чем когда бы то ни было. Просто приятно посмотреть, никак особенно не отзываясь на присутствие Урсулы. Внезапно он показался совершенно безобидным. И когда обронил пару слов насчет того, что хочет соснуть, это прозвучало абсолютно естественно и безобидно, и мы с Урсулой разошлись по своим комнатам внизу. Без дрожи в голосе могу сообщить, что потом мы слушали пластинки и болтали, пока не пришло время ложиться. Даже забыли про пироги. Я первый пошел в ванную. Когда я вышел, она сидела на кровати очень близко, поджав ноги, как индианка в бледно-серой ночной рубашке, складки которой дымчато переливались. Она потянулась ко мне, я нагнулся и она чмокнула меня в щеку. «Кстати, зачем ты это сделала? На память?» «Это все голоса». «Какие голоса?» «Ну, которые у меня в голове». «Выходит, как бы, что это они тебе подсказали?» «Нет, они никогда ничего не говорят, но и никуда не деваются». «Ты все еще слышишь их?» «Иногда». «Бога ради, никогда так больше не делай. А если голоса снова начнут тебя доставать, просто приди и скажи мне». «И что ты сделаешь?» «Скажу, чтобы заткнулись». «Они не послушают». «Послушают? Увидишь?» «Спокойной ночи, Рыжик. Ой, я ведь больше никогда не должна называть тебя Рыжиком, верно?» То, что Урсула съехалась с нами, положительно сказалось буквально на всем. Одна особенно обнадеживающая деталь, конечно, состоит в том, что она замудохана, явно очень замудохана, гораздо замудоханнее, чем, к примеру, я. Возможно, кто знает, замудохана окончательно раз и навсегда. Неважно, насколько замудохан я, она всегда будет чуть более замудоханной. Факт, что мне никогда не стать таким же замудоханным, как она, это хорошо. К тому же Урсула замудохана совершенно на иной лад, чем замудохан я. Все во мне наглядно выдает мою замудоханность. Мое лицо, мое тело, мои волосы, мой хер, моя семья. В Урсуле же, напротив, ничто не выдает ее замудоханности. Ни внешность, ни способности, ни социальное положение, ни привилегии. Все это явно не относится к категории замудоханности. И все же Урсула Райдинг, моя названная сестра, замудохана. Замудохана. Это тоже хорошо. Почему? Помните тот день в школе, когда вас застали, поймали за тем, что вы делаете? Поймали за тем, что вы воруете деньги на обед у мальчиков, снявших пиджаки перед уроком труда. Поймали за тем, как вы мажете дерьмом дверную ручку класса в предвкушении того, что замысел удастся, и вошедший учитель будет в экстатическом отвращении стряхивать дерьмо с руки. Поймали за тем, как вы царапаете непристойности из уборной в дневнике соученика. 21 апреля. Сегодня ночью кончил. 22 апреля снова трахнул свою сестру. 23 апреля украл еще 5 фунтов у мамаши. Когда вас застали, помните, как страстно вам хотелось одного. Не того, чтобы вас отпустили. Даже не того, чтобы признали невиновным, когда вы стояли один, облитый грязью перед классом. А приятели, рядами сидевшие у вас за спиной, наслаждались разделяющей вас чертой, как наслаждались бы и вы. И, казалось, издевательски единодушно кивали, одобряя все ожидающие вас школьные посмертные ужасы. Помните, как страстно вам хотелось, чтобы рядом оказался такой же виновный, как вы, связанный с вами глубоко въевшейся грязью, обреченный разделить ваш позор? Вспомните! Теперь у нас есть правило, у меня и Урсулы, что стоит ей начать страдать от беспредметного беспокойства, или стоит сказать что-нибудь, что не имеет никакого отношения к только что сказанному, или стоит предложить сделать что-нибудь невозможное, несообразное, словом, какую-нибудь чушь, или стоит ей запереться в ванной, бормоча через дверь явно выдуманные отговорки, или стоит расплакаться без всякой на то причины, заметной мне. Один из нас произносит слово «тонто». Я предупреждающе говорю «тонто», или она застенчиво говорит «тонто», или мы оба негромко напеваем «тонто», и это позволяет деликатно перекинуть мостик, между тем, как вещи представляются ей, и тем, каковы они на самом деле. Для меня это расстояние — неглубокая канавка, которую может перепрыгнуть любая лягушенция. Я вижу вещи такими, как они есть. Они ужасны. С этим сознанием я живу. Урсуле вещи видятся не такими, какие они есть, но все равно ужасными. Однако достаточно мне предостерегающе прошептать «Тон-то», как они сразу же перестают казаться ужасными. Могу ли я ей помочь? Заботит ли меня это? На самом деле меня не заботит, могу ли я ей помочь. Это очевидно. А как я могу помочь, если меня это не заботит? Меня это все равно заботит, но это другое дело. Я открыто признаю, что большая часть времени уходит у меня на злорадное раздражение при виде такого дурманящего, беспомощного солипсизма. Да, Урсула ведет себя совершенно по-идиотски. Девушка в моем вкусе. Моя сестра была некрасива и небогата, и держалась абсолютно нормально вплоть до самого убийства. С действительно образцовым благоразумием она реагировала даже на самый факт того, что ей уготовано стать жертвой убийства. Это не отчуждало ее. Между тем, достаточно любой ерунды, чтобы почувствовать отчужденность Урсулы. Любой педераст может ввергнуть ее в это состояние. Увитые плющом кладбище забиты теми, кого можно обвинить. Думаю, она просто сумасшедшая. Прошлой ночью я видел ее сумасшедшие титьки. Они сумасшедшие, но красивые, как она. Увы, не как я. Ну давай, видишь, я тоже гибну. Вспомните и простите.